Позже, когда все вернулись в прибрежный холд, общее мнение было таково. Совместная вылазка на Икогаму прошла чрезвычайно успешно. Драконы свыклись с невесомостью, люди получили обнадеживающий опыт, пробивая заметные бреши в стене наступающих нитей и не рискуя при этом ни своей жизнью, ни жизнью своих зверей. Как только седоки спешились, драконы поспешили окунуться в теплые волны ласковой лагуны. Да и люди были отнюдь не прочь освежиться. По счастью, Лайтл, предвидя такой оборот дела, велел подождать с обедом, пока все искупаются. Рамота успела так привыкнуть к фаерам, что не стала возражать, когда слетелись дикие ящерки, чтобы помочь всадникам купать драконов. Она даже настаивала, что ей полагается больше всех помощников, поскольку она крупнее остальных, а Леса – самая маленькая из всадников. «А с Рутом вполне справятся Шара и Джексом», – властно заявила она. Когда Леса хохоча передала всем слова Рамоты, Робинтон заявил, что горит желанием принять участие в королевском омовении. На что Драм возразил, что Лесе и так помогает больше, чем достаточно фаеров, и раз уж Робинтона доставил на Икогаму Тирот, Орфис должен из благодарности поскрести ему спину. Кончилось тем, что все подмастерья и ученики, работающие в прибрежном, залезли в воду, чтобы помочь купать пятерых драконов, и на берегу остался один Лайтл. После приятной трапезы, проведенной за не менее приятной беседой, Джексом, Шара и Элдайв неохотно распрощались и отправились в Руат. Джексом, как и Шара, привык к тому, что день таким образом удлиняется. Используя образовавшиеся лишние часы, он успевал управиться с делами холда, продолжая работать по программе Айваса. Пока Шара с Алдаевым занимались больными в лечебнице, он разыскал Бранда и вместе с ним обсудил увеличение поголовья скота на ферме «Речной берег» и усовершенствование, сделанное в двух мелких холдах. Проведя на ногах 24 часа, Джексон был весьма недоволен, когда Рут разбудил его посреди ночи, чтобы передать срочное сообщение от Флисана. Голланд говорит, что крыша Хансю провалилась, и под ней обнаружился тайник, а в нем что-то очень любопытное, а может и важное, произнес Белый Дракон, старательно повторяя то, что ему передали. Голланд уже сообщил Лесе, Флару, Квану и Гелану. Мастеру Фондарелу и мастеру Робинтону тоже послали весть, а главный Орфис должен поставить в известность Айваса. Джексон продолжал лежать, осмысливая новость. Он терпеть не мог, когда его поднимали ночью, и мечтал об одном – снова погрузиться в сон. «Голланд никогда не стал бы беспокоить нас по пустякам», – с упреком заметил Рут. «Будто я не знаю», – устало ответил Джексон. «А что слышно про то, как отреагировала и вас?» «Откуда мне знать? Ведь тебя рядом с ним нет?» Рут замолчал, а Джексон боролся с собой. Уж очень ему не хотелось покидать теплую постель и спящую жену и бросаться навстречу неизвестности. «Все трое из прибрежного холда вылетели на Тироте», – снова заговорил Белый Дракон. Тирот говорит, что, по мнению Лайтела, это может быть очень важно. Айвас настаивает, чтобы найденные мешки осмотрели как можно скорее. Немен с Рамотой тоже вылетают. Никто из тех, кого позвали, не отказался. Приглушив готовый вырваться стон, Джексон выбрался из постели, стараясь не потревожить сон Шары. Ей нужно выспаться, как, впрочем, и ему. Хорошо бы управиться побыстрее и вернуться прежде, чем жена обнаружит, что он опять улизнул. Они с Алдаевым настроены вернуться на Икогаму с алмазными резцами. Не хотелось бы разочаровывать Шару только потому, что его позвали в другое место. Он на ощупь собрался, надев подлетный костюм, только легкую одежду. В Хансю, должно быть, стоит жара. Джексон был доволен, что проявил подобную предусмотрительность. Вот только об одном забыл – проверить упряжь, оставленную на виду в Руатовом Вере. С ловкостью, рожденной долгим опытом, Он накинул на дракона запасные ремни, которые прятал в одном ему известном месте, и, распахнув нараспашку двери веера, вывел белого дракона во двор. Сторожевой дракон, страж порога и несколько обитавших в Руате файров безмолвно следили за их отлетом, только глаза горели в ночи голубыми и зелеными огоньками. «Это надо же вызвать человека в такой час!» — обреченно подумал Джексон, когда Рут взвился в воздух. «Сколько сейчас времени в конце?» — спросил Рут. «Скорее всего, рассвет», — кисло ответил Джексон, представляя себе фасад холда, который так ярко описал ему Флисан. В промежутке он дрожал от холода, несмотря на подбитую мехом летнюю куртку. Два удара сердца, и они повисли над морем тумана. Едва начало светать. Вокруг, вцепившись в выступающие из густой дымки вершины, сидели другие драконы. Рут опустился на ближайший пик и приветственно кивнул собратьям. «Ну и где же Хансю?» – осведомился Джексон. «Рамота говорит, что совсем рядом, просто его не видно сквозь завесу тумана, поднявшегося с реки. Я же знал, куда лечу», – ответил Рут. «Как красиво занимается день, правда?» – неожиданно добавил он, повернув голову на восток, где небо начинало розоветь. Джексон с сомнением хмыкнул. Слева виднелись обе луны, висящие в необычно чистом безоблачном небе. Ночь уходила на запад, туда, где он еще так недавно нежился в постели. Джексон с трудом подавил искушение прижаться к теплой шее Рута и вздремнуть, пока туман не рассеется. Но чем дольше он глядел на зарю, предвещающую начало нового дня, тем труднее ему было оторвать взгляд. Прибыло еще несколько драконов. Они в недоумении повисли в воздухе, обнаружив, что место посадки закрыто плотной пеленой, и, наконец, приземлились кто куда. «Голланд приносит свои извинения», — сообщил Джексон Мурут. «Туман поднялся с реки только на рассвете. Как только взойдет солнце, он рассеется. Голланд говорит, что будет стоять рядом с тем местом, где просела кровля». Белый дракон повернул голову в нужном направлении, и Джексон разглядел поднимающуюся из тумана бронзовую громаду. Правда, на чем стоит дракон, оставалось пока неясным. «Голланд говорит, что всех ждет горячий клай и каша, а поскольку мало кто бывал в Хансю, предстоит увидеть много интересного. Еще он говорит, что в долине можно будет отлично поохотиться, когда разведнеется». Речь Рута привела Джексона в хорошее настроение, и он рассмеялся, разом забыв о недавней досаде. Тут как раз и солнце взошло, яркими горячими лучами пронзив завесу тумана. За дело взялся ветерок, и скоро дымка рассеялась, обнаружив скалистую стену Хансю и застывшего наверху Голланда. «Голланд говорит, чтобы мы приземлились на верхнем уровне, у главного входа в холд. Места хватит всем. Может быть, кровля еще где-нибудь обрушится. А на нижнем уровне скотный двор еще не вычищен. Флисан не советует никому входить с той стороны».